Глава 6. Юля. Спать я не могла. Серьезно, организм, ты издеваешься. То есть целыми днями я уставшая, как собака. А вот стоит одному бывшему недоэксперименту с моей самооценкой появиться в моей жизни, и все. Ни сна, ни покоя, ни чая без нервной икоты. Я ворочалась в постели, перетягивала одеяло, пинала подушку, как будто в ней был лик Самсонова. Но ничего не помогало. Он вернулся. И, конечно, сходу, под дых. Под колками, с ухмылочкой. С этим петушок. Урод, честное слово. Красивый, харизматичный и... урод. Вот как это работает, а? Рядом со мной в телефоне мирно дышал будильник. В голове туман. А в груди не то чтобы боль, а какое-то шевеление. Как будто кто-то внутри сидел с табличкой «Но признай, ты же рада!» «Да пошел ты!» — пробурчала я вслух. Табличка исчезла. Вроде. Утро началось с кофе и желания выкинуть всю прошлую жизнь в мусорный бак. Но кофе победил. Я включила плиту, поставила турку, стояла, глядя в окно, и вспоминала. Это было год назад. Вернее, почти два, если быть точной. После всех тех событий. После того, как я вытерла сопли, собрала себя по частям, вернулась в университет. Мы не пересекались. Долго. Почти все учебные года. Как будто и не было нас. Я старалась не смотреть в его сторону. Он, кажется, и не смотрел в мою. Я думала, он забыл. Я молилась, чтобы он забыл. Чтобы не узнал. Не узнал, не узнал. А потом, бац, встретились в коридоре. И он прошел мимо. Как мимо вазы, или указателя, или мусорки. Просто прошел. А я стояла, как идиотка, вцепившись в книги и думая, ну все, до свидания, меня не существует. Он действительно не узнал или сделал вид. Тогда я пообещала себе больше никаких соплей, никаких возвращений. Но судьба, зараза такая, подставила мне вторую встречу, уже после выпуска. Тогда, когда мы с Лизой открыли кондитерскую и получили заказ от одной рекламной компании. Лиза по итогу замуж вышла за свою школьную любовь. А вот его друг оказался именно тем, кто разбил мне сердце в универе. Он пришел тогда по делу, что-то по поставкам, потом еще раз и еще. Мы даже новогодний корпоратив провели вместе. Да и семейный Новый год также. Просто потому, что Лиза моя лучшая подруга, а Миша его лучший друг. Мы просто заложники обстоятельств. Все, кто оказывался в поле нашего зрения, был в шоке. Вокруг искрило. В плохом смысле этого слова. В тот Новый год и случился этот идиотский спор. Только не пересекаться. Кто нарушит, тот проиграл. — сказала я, сжав зубы. Он усмехнулся. — И на что спорим? — Сожгешь себе язык на кофе, который я тебе налью. Случайно. — А если серьезно? — Ну, давай, кто проиграет, кукарекает в торговом центре. Мы тогда рассмеялись и ударили по рукам. Но внутри у меня все сжалось, потому что я знала, что он снова появится. А значит, все снова может рухнуть. «Ты точно не хочешь поговорить?» Голос Лизы раздался, как голос совести. Я едва не подпрыгнула, уронив кружку. «С ума сошла!» — фыркнула я, беря венчик. «С ним говорить, как с холодильником. Вроде блестит, а внутри пусто». Лиза села за стол, поглаживая живот. «Ну, знаешь, ты сама на спор пошла. Он нарушил. Логично, что теперь все. Возобновляется». «Спасибо, Лиз. Вот именно этого я и боялась, что все возобновится. Особенно зуд в груди, который появляется, когда этот Самсонов рядом». «Так ты его, выходит, не отпустила?» Я замерла. «Лиза!» «Юля!» «Не беси меня! У меня нож в руке!» «А у меня гормоны. Не знаешь, кто опаснее?» Я хмыкнула, поставила миску и села напротив. Я просто не хочу снова наступать на эти же грабли. Ни одной травмы хватило. Я не переживу вторую. Лиза кивнула. Мы замолчали. Потом она вдруг наклонилась вперед. «А он все еще красивый?» «Да чтоб тебя!» «Ну ты же думала об этом, признай». «Признаю», — я выдохнула. «Красивый гад. И когда смотрит, внутри все как миксер. Жужжит и бурлит. И это бесит. Ну, значит, еще не конец». Я фыркнула. «Конец будет тогда, когда я встречу нормального мужика, который не сделает из любви пари и не посмеется над чужими чувствами». Лиза, понимающе кивнула. Потом потянулась за телефоном, глянула на экран и протянула его мне. «Там тебе сообщение, неизвестный номер». Я взяла. «Ты знала, что твой фиолетовый фартук тебя полнит?» Я остолбенела. Потом медленно, очень медленно выдохнула, отложила телефон и прошипела. «Я его убью». «Это он? Кто же еще?» Я села за стол, набрала ответ. «А ты знал, что женихи-зануды плохо усваиваются в тортах?» Лиза загоготала. Я зарылась в ладони. Сердце колотилось, в груди все горело. «Это начало конца, да?» — спросила я. «Это начало чего-то», — она пожала плечами. «Только Юль». «Что?» «Только не убей его ненароком. Кто будет управлять кондитерской?» «Я не могу», — она ткнула пальцем в живот. «У меня декрет. Пожалуйста». Я хотела ответить что-то остроумное, но не смогла, потому что не была уверена, что смогу справиться с искушением.